Глава 20. Весь отряд спасателей сопровождал нас до замка. Пока шли, Зинка раздавала рекомендации. «Вернетесь в расположение, всем сразу переодеться, согреться, выпить что-нибудь горячее, но не горячительное. Не перепутайте. Если у кого-то появится жар, кашель, с утра к нам на прием». Я же слушала Даниуса, который шел рядом и расспрашивал первого выловленного. «Вы зачем топиться пошли, идиоты? Просто жить надоело или что-то случилось?» «Да не хотели мы топиться». Слабым голосом, отбивая зубами дробь, рассказывал пострадавший. «Просто... что просто?» Рыкнул наш помощник. Утопленник замялся, попытался сделать вид, что потерял сознание, но трюк не прошел. Даниус дернул его за плечо и требовательно спросил. «Ну?» «Поспорили мы», — сдался пациент, а я даже шага сбилась от такой новости. От возмущения у меня и слезы высохли, и истерика прошла. «На бочку сидра. Кто дольше под водой продержится. Я победил?» «Ох, как же мне захотелось его вместе с товарищем прикопать в этот момент!» «И не мне одной!» Весь остаток дороги наш уборщик ругался сквозь зубы и объяснял потерпевшим, какие они интеллектом обделенные. Мужчина был в самой настоящей ярости. Все остальные, включая нас с Зинкой, притихли и не вмешивались из полной солидарности с Даниусом. А еще потому, что никому не хотелось попасть под горячую руку. Уборщик он или генерал, но в гневе мужчина был действительно страшен. Едва вернулись в замок, мы с подругой распорядились отнести больных на второй этаж, пока что в одну палату, и, отпустив сопровождающих, занялись делом. Пострадавших раздеть, обтереть, отогреть, влить в них восстанавливающий отвар, дать по таблетке антибиотика и уложить спать. Сами же сбегали за Клавой, фонендоскопами, и, взяв стульчики, принесли их в палату и остались дежурить на ночь, понимая, что случиться может все, что угодно, от жара и бреда до повторной остановки дыхания, отека легких и прочих радостей переохлаждения и, как следствие, аспирационной пневмонии. А что она есть, мы смогли убедиться, прослушав легкие пациентов. Дождавшись, когда парни уснули, чтобы не вырубиться самим, стали расспрашивать клизму о том, что еще полезное нам оставил Марух. Оказалось много чего. В частности, и фиксатор-раствор, застывающий через 5 минут после нанесения и делающий материал твердым. Надо будет завтра поэкспериментировать на ноге Динара. «Интересно, а кто был лекарем до Маруха?» – внезапно спросила Зинка. «Да, кстати, мне вот тоже любопытно. Может, и от предыдущего попаданца в Докрей нам что-нибудь нужное перепадет?» «Пф-пф-пф», – запыхтела клизма. «До нашего с Марухом появления тут шаман какой-то был. Забыла его имя. Как говорят, он все время песни пел, бил в бубен и курил траву». «И что, кому-нибудь помогало?» — скептически скривила Зинка. «Ну, кроме самого шамана». «Ты удивишься. Но кому-то и правда помогало. По крайней мере, тем, кто выжил. У них нормализовался сон и обмен веществ. Некоторые даже смогли увидеть свое будущее». «Да, и почему мы не шаманы?» — вздохнула завистливо. «А что? От всех болячек одно лекарство. Бей, кури и пой. Чем не жизнь? Тут же то операции, то летуны, то утопленники. Не поесть, не поспать». «Согласна. Надо было и нам под кого-нибудь такого замаскироваться. Знали бы раньше, что так можно!» Пряча зевок, поддержала меня подруга. «Не, не получилось бы!» Спустила нас с небес на землю Клава. «Вы же договор подписали, который гласит, что призванные или призванные обязуются применять все свои знания и способности на благо мира Докрей и его жителей, за что и получают хорошее вознаграждение перед возвращением. Вот и применяйте, чем владеете. Пф!» «Мы и применяем, только владеем, к сожалению, немногим. Эх!» Когда начало светать, у больных сперва у одного, затем и у второго ожидаемо поднялась температура. Пришлось их распеленать, напоить ибупрофеном и ромашкой. Провозились как раз до начала рабочего дня. Вызвав Юрсика, наказали ему сидеть в палате и присматривать за утопленниками, а если что, звать нас. Сами же пошли наверх, где надели халаты, умылись, тоскливо посмотрели на расправленную кровать и отправились на обход. Осмотр пациентов начали с Динара. Когда мы заявились в его палату, парень еще спал. Не став пока его будить, я откинула одеяло, чтобы осмотреть сломанную ногу и нашу повязку. Картина была удручающей. После высыхания глина не застыла, как мы почему-то надеялись, а наоборот, почти вся отвалилась комками грязи, испачкав не только саму повязку, но и постель. «Что-то мы затупили», — вздохнула Зинка, рассматривая перебинтованную конечность. «Ага», — вынуждена была согласиться я. «Ничего она не зафиксировала. Вот если бы мы ее в огонь сунули и обожгли, тогда да». «Угу. Главное, чтобы ногу заново ломать не пришлось». «Надо смотреть. Если потребуется, сломаем», — кивнула я. «Ладно, зови кого-нибудь, пусть помогут перенести Динара в операционную, а я пока фиксатор и новые повязки подготовлю». Мы покинули палату и разошлись в разные стороны. Я поднялась на второй этаж, чтобы с помощью Клавы найти нужное средство, и пока никого нет, выслушать инструкцию по его применению. Но вдруг услышала звон стекла внизу, будто что-то разбилось. Разумеется, сразу помчалась назад на первый этаж. Возле лестницы столкнулась с Даниусом, идущим с носилками под мышкой. «Что опять случилось?» — спросила мужчину, но тот лишь с недоумением пожал плечами. Тут из палаты Динара донесся какой-то шум и звуки борьбы. Мы, не сговариваясь, побежали туда. Распахнув дверь, увидели, как наш неугомонный больной ползком снова пытается сбежать в разбитое окно, чему всячески препятствовала Зина, отговаривая и хватая парня за руки в попытках отодрать их от подоконника, в который он отчаянно вцепился. Я кинулась на помощь подруге и потянула Динара за талию, чтобы оттащить от полюбившегося ему выхода. И у нас почти получилось. «Отставить!» — рявкнул Даниус. Мы замерли. Все трое, ага. Я и Зинка даже в струнку вытянулись от этого окрика. «Мой генерал!» — голосом полным облегчения простонал Динар, наконец расслабляясь и отваливаясь от окна. «Как хорошо, что вы здесь! Защитите! Они меня сжечь хотят и ноги переломать!» «Блин, похоже, он не спал, когда мы приходили».